Глава 23. Как же все просто у этого Ватанабе. Решил уволиться? Увольняется. Задумал усадить меня на свое место? Усаживает. И даже моего мнения не спросил. Не хотелось мне вступать с ним в конфликт перед 20 терапевтами и их медсестрами, но он не оставил мне иного выбора. «Это неправда, уважаемые коллеги», — произнес я и вышел к столу, за которым стоял Ватанабе. «Такой разговор действительно был. Но я не говорил, что возьму бразды правления. Ватанабе-сан, зачем вы вводите людей в заблуждение?» Заведующий терапевтами хитро ухмыльнулся и, почесав верхнюю губу под своими усами, продолжил. «Разве я солгал, Кацураги-сан? По-моему, именно таков был наш договор». «Мы решили, что я посижу неделю на этой должности, а уже после определю, хочется мне оставаться на ней или нет», — напомнил я. «Ну да, а я что говорю?» Принялся увиливать Ватанабе Кайто. «Я ведь не сказал, что собираюсь увольняться уже сегодня. Я выжду несколько недель, дам вам время адаптироваться». Все терапевты с интересом слушали нашу перепалку. В зале повисла тишина. Даже звон бутылок и рюмок прекратился. Видимо, наш диалог с Ватанабе был терапевтом куда интереснее, чем сам корпоратив и расставленная в конференц-зале выпивка. «Тем более, Кацураги-сан, вы забыли о внутреннем распорядке. Место заведующего занимает терапевт, достигший 20-го ранга. С недавних пор у вас 19-й ранг, а у Фукусима Рэнджи 20-й», — произнес Ватанабе. «Я же теперь нахожусь за пределами рейтинговой системы, поскольку со ставки терапевта уже уволился». «И в чем же логика?» — поинтересовался я. «Тогда по внутреннему распорядку именно Фукусима-сан должен занять это место». «Нет, Кацураги-сан», — обратился ко мне Фукусима. Мужчина вышел из-за стола и, слегка покачиваясь, подошел к нам с Ватанабе. «Я подписал отказ. Мне не хочется брать на себя такую ответственность. Я лучше продолжу лечить пациентов, как делал это раньше. Из-за притока новичков я сдвинулся на самые верхние этажи. Меня устраивает эта позиция». Готов поклясться, что это Ватанабе его обработал. Напомнил о том, что я уже одолел Фукусиму на Олимпиаде в Австралии, и тот решил принять свое поражение. Вот только почему-то никого не заботит тот факт, что я тоже могу подписать отказ. Но они знают, что я этого делать не стану. Если откажусь я, тогда эстафета перейдет к Тачибане Каори. Она, скорее всего, тоже напишет отказ, поскольку на ней висит не только терапия, но еще и гастроэнтерологическое отделение. И что в итоге? Должность заведующего перейдет к Хибари Котетсу, к гомеопату, который работает в нашей клинике исключительно для того, чтобы распространять небольшую нишу препаратов, создаваемых Ямамото Фарм? Нет. Тогда здесь точно начнется хаос. В целом, я готов занять эту должность. И только что полученное образование позволяет мне это сделать. Но меня не устраивает, что все это решается без моего ведома. «Чего он уперся?» — услышал я незнакомый голос из другого конца конференц-зала. «Ему ведь такой шанс дают, а он выпендривается!» Ого! Похоже, среди новичков затесался какой-то чересчур дерзкий терапевт. По крайней мере, не припомню, чтобы в нашем коллективе за последние полгода кто-то позволял себе так выражаться. Надо бы поставить парня на место чуть позже. Пока что меня его высказывания не сильно заботят. В первую очередь нужно разобраться с кашей, которую заварил Ватанабе Кайто. «Мои условия таковы, Ватанабе-сан», — произнес я. «Давайте с завтрашнего дня я заступлю на ваш пост в качестве временно исполняющего обязанности. Ровно через неделю скажу вам свое окончательное решение. Только у меня есть к вам убедительная просьба. Не нужно заранее готовить документы о моем переводе. Не решайте за меня». Для начала я должен оценить, смогу ли потянуть работу заведующим здесь и должность главного врача в своей клинике. Если мой перевод произойдет в добровольно-принудительном порядке, думаю, мне и самому придется уволиться. «Нет-нет, Кацураги-сан», — закачал головой Ватанабе. «Давайте не будем бросаться в крайности. Вы правы, я поторопился с объявлением. Тогда поступим так, как вы предложили». «Конечно, поторопился». Просто кто-то, судя по всему, осушил слишком много бокалов с виски. Раньше такого за нашим заведующим не наблюдалось. Видимо, работа на этой должности довела его до ручки. «Ну ладно, коллеги», — — махнул он. «Простите, что прервал праздник из-за пары рабочих моментов. Можете продолжать. За здоровье нашего главного врача мы уже выпили, так что следующий тост за свежую кровь в нашей клинике. За новых терапевтов, которые с сегодняшнего дня уже будут внесены в рейтинговую систему. Каждому из вас, коллеги, будет присвоен свой ранг от 1 до 10. А дальше посмотрим. Кто знает, может, новички смогут потеснить старую гвардию. Ладно, что-то я совсем заболтался». Вот она бы поднял бокал и воскликнул. «Кампай! Кампай!» Хором проорали остальные терапевты и продолжили праздновать. Я же выпивать сегодня не собирался. Какой смысл лишний раз напрягать желудок, печень и поджелудочную, если я все равно обезвреживаю спирт лекарской магией? «Простите, а вы Кацураги Тендо? Тот самый Кацураги, которому присвоили статус Героя Японии?» Протараторил женский голос за моей спиной. Оказалось, что меня уже успели окружить 3 девушки из числа новых терапевтов. Удивительная, кстати, картина. Похоже, у клиник изменился менталитет. Раньше женщин брали менее охотно. Обычно они проходили только на должность медсестер. Что ж, но это и к лучшему. Возможно, в Японии со временем пройдут эти предрассудки. Опыт врача и качество его работы с полом никаким образом не связаны. «Да, я Кацураги Тендо», — кивнул я и указал на свой бейджик. Не знаю, к чему был этот вопрос, когда из разговора с Ватанабе мое имя и без того стало известно всем тем, кто меня не знал. «Ого!» — протянула одна из девушек. «Меня зовут Ацухира Комуги. Я давно мечтала встретиться с вами лично, Кацураги-сан». Комуги низко поклонилась. То же самое сделали 2 девушки позади нее, однако те представляться не стали. У меня создалось впечатление, что они ее просто сопровождали, будто Ацухиро выступала от лица всей троицы. «Кацураги-сан, а не хотите провести время с нами?» — прямо спросила она. «Мы планируем после корпоратива поехать в еще один ресторан, отпраздновать трудоустройство своей компанией. Было бы здорово, если бы и вы к нам присоединились». Ацухиро Комуги явно ничего не знала о таком понятии, как личное пространство. Мало того, что она встала практически вплотную ко мне, так еще и умудрилась вцепиться пальцами в мой халат. «Это излишне, Ацухиро-сан», — спокойно ответил я, а затем убрал от себя ее руку. «Я и на корпоративе надолго не задержусь, у меня много работы». В ход пошла тяжелая артиллерия. Комуги не успокоилась и вновь сократила расстояние между нами, а ее подруги обошли меня сзади, как будто опасались, что я от них сбегу. От всей троицы уже несло перегаром. Похоже, корпоратив начался гораздо раньше, чем я думал. Но не могли же они во время рабочего дня накидаться. Таких специалистов точно бы в клинику Ямамото Фарм не взяли. «Дамы, а вас не смущает, что вы самую малость мешаете мне отдыхать?» — спросил я. «Может, разойдетесь и дадите мне возможность пройти к своим коллегам?» «А зачем вам другие коллеги? Мы, вообще-то, тоже ваши коллеги с этого дня», — продолжила Ацухиро. «И вообще, может быть, вы все-таки отложите свои дела? Если у вас так мало времени, мы можем уехать куда-нибудь прямо сейчас». Доигрался с харизмой. Похоже, я так часто ей пользовался, что она начала автоматически воздействовать на окружающих. Иначе я не могу объяснить, почему эта троица ведет себя настолько неадекватно. «О, Кацураги-сан!» — заикаясь, пробормотал Кондо Кагари. Мой коллега, шатаясь из стороны в сторону, прошел мимо нас к дверям. «Подцепили сразу 3. Уху! На такое даже наш Дон Жуан уролог не способен, а я... А мне кажется, надо в туалет». Кондо зажал руками рот и выбежал из конференц-зала. «Да. Кажется, мне тут точно нечего делать. Коллеги празднуют день рождения главного врача так, будто это последний день в их жизни». Я понял, что словами от навязчивых девушек не избавиться. Однако и харизма работает на них очень туго. В последнее время я использовал эту силу слишком много раз. Видимо, перегрузил железы внешней секреции. А если учесть, что все окружающие пьяны, это еще сильнее усложняет ситуацию. Но не физической же силой мне их раскидывать. «Ацухиро-сан, давайте я скажу прямо», — вздохнул я. «Вы меня интересуете только как коллега. Нет, Вы меня еще даже как коллега не заинтересовали. Будьте так добры, скажите своим подругам, чтобы отошли от меня. Думаю, мне уже пора. Если она произнесет еще хотя бы одну фразу, мне придется воспользоваться лекарской магией. Эта новенькая начинает меня бесить. Если она сейчас же от меня не отстанет, я ускорю кровоток ей и ее подругам. Алкоголь быстрее попадет в мозг, и вся троица отправится в туалет вслед за Кондо Кагари. «Глупости!» — продолжила навязываться Комуги. «Вы просто не пробовали общаться со мной за пределами клиники, а вот если бы попытались...» «Эй!» — встряла в наш разговор мой стажер Кучкиакими. «А ну, прочь от Кацураги-сан! Он мой!» «Да что ж здесь происходит? У Кучики есть жених. Она-то к чему вообще завела эту шарманку?» «Стоп! Странно, а она не выглядит пьяной. До меня быстро дошло, зачем Кучики ввязалась в нашу беседу. Я тут же воспользовался моментом, подхватил ее под руку и протиснулся мимо окруживших меня врачей. «Все, время вышло, Цухиро-сан», — бросил новенькая я. «Нам с Кучики-сан пора». Вся троица, открыв рты, так и осталась стоять позади нас. Мы с Акими переместились в другой конец зала. Я убедился, что навязчивая Оцухиро Комуги не последовала за нами, после чего громко рассмеялся. «Хороший ход, Кучики-сан!» — улыбнулся я. «Простите меня, Кацураги-сан, я не хотела ввязываться в эту сцену. Просто мне показалось, что еще пару минут, и вы их прибьете», — сказала она и несколько раз поклонилась. «У вас был такой взгляд, будто вы вот-вот вскипите. А учитывая вашу способность выкидывать людей из балкона...» «Тьфу ты!» «Мне теперь ситуацию с Томимурой Ичиро будут припоминать до конца моих дней». «Ничего, вы подошли как раз вовремя», — ответил я. Кучики только что спасла эту троицу от усиления алкогольной интоксикации. «Вы только не подумайте, я к вам приставать не собираюсь», — начала оправдываться она. «Я знаю, что вы встречаетесь с Томимурой Сайкой». «Ого!» — искренне удивился я. «А откуда вам это известно? Я ведь никому в клинике об этом не рассказывал». «Я просто видела вас вместе несколько раз», — призналась Акими. «Вы часто гуляете по той улице, где я живу. А саму Томимуру-сан я хорошо знаю. В смысле, я много раз была на ее постановках. Вы очень хорошо смотритесь со стороны». Кучики Акими так и не закончила свой монолог, поскольку ее внимание привлекла группа врачей, подошедших к нам со спины. «Опять они», — вздохнула Кучики. Пока все остальные терапевты праздновали и не обращали внимания на все, что происходит в зале, Ацхиро Комуги, судя по всему, решила привести подкрепление. На этот раз троицу пьяных дам сопровождал молодой терапевт, один из моих новых коллег. Кажется, именно он во время речи Ватанабе возмущался насчет того, что я не хочу занимать должность заведующего. «Кацураги-сан, мне тут коллеги пожаловались, что вы их обижаете», — заявил он. Я шумно выдохнул. Что-то новая партия врачей совершенно меня не впечатлила. И где только набрали таких дерзких новичков. Хотя, чему я удивляюсь? В клинику Ямамото Фарм попадают не только самые образованные, но и самые пробивные врачи. А дерзость на этом пути служит очень хорошим инструментом. Понимаю, сам таким был, когда только начинал свой путь в стенах этого здания. Вот только без повода своим коллегам я не дерзил. Обычно я отвечал грубостью на грубость, а этот парень сходу начал на меня напирать без видимых на то причин. И даже не представился. В Японии так не принято, даже я это знаю. «Коллегам вашим нужно вести себя соответствующе. Вы в клинике, а не в кабаре», — прямо сказал я. «Кстати, вы не представились». «Этидзё Арачи», — ответил он, но кланяться не стал. «Этидзё-сан, а это не вы ли случайно вбрасывали комментарии, когда мы с Ватанабе-саном вели беседу?» — поинтересовался я, хоть и заранее знал ответ на этот вопрос. Но этот парень уже перешел все границы. Нужно вывести его на чистую воду и поставить на место. «Да, это был я», — кивнул я. «А что, вас задело, как я высказываю свои мысли?» «Нет». Меня скорее удивило, что человек, который не проработал здесь ни одного дня, не разобравшись в ситуации, насмехается над своими старшими коллегами, — сказал я. «Я не из тех, кто будет вам читать нотации о том, как нужно относиться к другим врачам. Однако мне не ясно, откуда у вас такая личная неприязнь ко мне. Не хотите объясниться? А ведь он абсолютно трезв. Я уже проанализировал его тело. Итидзио Рачи не принял ни капли алкоголя. Наверное, один из немногих, кто не решился сразу же напиться до чертиков на этом корпоративе. Однако из-за этого у меня возникает еще больше вопросов. Я могу понять ту же Ацухиру Комуги, которая решила поприставать ко мне по пьяни. Но этот парень должен мыслить здраво? Так в чем же дело? «Я просто не люблю людей, которые набивают себе цену», — заявил он. «Вы ломаетесь перед Ватанабе-сан, хотя сами, скорее всего, хотите оказаться на его месте». «А вы, судя по всему, мерите людей по себе, Итидзё-сан», — подметил я. «У меня такого и в мыслях не было, поскольку я вступил в спор по другой причине. Зато у вас, вижу, такое впечатление возникло сразу же. Не рекомендую вам портить отношения с коллегами в первый же рабочий день. Оно того не стоит. В клинике Ямамото Фарм сейчас очень спокойная обстановка. Мы помогаем друг другу, а не ругаемся из-за пустяков. Примите это как совет более опытного коллеги». Я специально подбирал слова, чтобы утихомирить Итидзё. Вступать в прямую конфронтацию нет смысла. От этого никто не выиграет. Парню просто нужно научиться работать в коллективе. И я готов ему помочь в этом, если он примет мою правоту. «Ага!» — протянул Итидзё. «Совет более опытного коллеги. Так вы хотите сказать, что у меня, по вашему мнению, ни опыта, ни знаний не хватает, чтобы спорить с вами?» «Приехали. Я ведь даже этого не говорил. Он спорит, чтобы спорить. Может, захотел повыделываться перед Ацухиро и ее подругами? Можно было бы вправить ему мозги психоанализом, но я не хочу тратить на такую ерунду драгоценную силу, которая еще может мне пригодиться в ближайшее время. Я попросту трачу время. Лучше вернуться в свою клинику и помочь Рейсею с Уайтом. Дайго Рен к нам вряд ли присоединится. Он, судя по всему, уже очень хорошо отпраздновал вместе с остальными коллегами. Пусть отдыхает. Заслужил. Скорее всего, Итидзё Рачи хочет меня спровоцировать. Думает, что у него хватит сил вывести меня из себя. Но я до такого не опущусь». Разговор у нас вышел непродуктивный. Улыбнулся я, чем еще сильнее разозлил своего оппонента. «Вы меня совсем не слышите, Итидзё-сан. Давайте вы лучше пару дней подумаете насчет того, что я вам сказал. Можем продолжить нашу беседу позже». Я развернулся и пошагал к выходу из конференц-зала. Однако на этом конфронтация не закончилось. Итидзё Рачи нагнал меня и схватил за плечо. «Так, это уже ни в какие ворота». «Если сомневаетесь в моем опыте и моих знаниях, испытайте их, Кацураги-сан», — заявил он. «Давайте осмотрим какого-нибудь пациента. Кто быстрее поставит диагноз, тот и выйдет первым из нашего спора». «Здорово придумали, Итидзё-сан», — воскликнула Оцухиро Комуги. «Да, очень здорово», — с сарказмом сказал я. «Поликлиника уже закрыта. Где пациентов хотите искать? На улице ловить будем?» «Но вы же более опытный терапевт. Придумайте что-нибудь», — заявил он. Вот теперь проигнорировать его заявление я уже точно не смогу. Если ранее он нес полнейшую, абсолютно неаргументированную чушь, то теперь он решил бросить мне прямой вызов. «Ладно», — согласился я. «Хотите помериться силами? Я вам предоставлю такую возможность. Вот только если вы ошибетесь, вам придется извиниться передо мной и Кучики-сан». «А перед ней-то за что?» — не понял он. «За то, что ей пришлось выслушивать весь этот бред вместе со мной», — сказал я. «А теперь пойдемте. В терапевтическом отделении наверняка есть пациенты, которых еще не успел осмотреть дежурный врач». «Проклятие. А кто вообще сегодня дежурит? По-моему, все врачи сейчас пьют в конференц-зале». Неужели опять всю работу скинули на Куринайцукасу? Я показал жестом Кучики, чтобы та за нами не ходила. Но затем, к своему удивлению, обнаружил, что вслед за нами поперлась Ацухиро Комуги со своими подругами. «Так, стоп!» — затормозил я. «Пьяных в терапию не пущу. Со мной пойдет только Итидзё-сан. Мне эта группа болельщиц в отделении не нужна». Итидзё не стал оспаривать мое решение и кивнул Ацухиро. Но хоть в чем-то мы сошлись, уже хорошо. Мне не хотелось тратить время на это дурацкое выяснение опытности, но я понимал, что это пойдет на пользу нам обоим. Я поставлю Итюдзиорачи на место, а заодно покажу ему, как работает терапевтическое отделение. Рано или поздно ему придется там дежурить, если, конечно, он не вылетит до того момента. Я подошел к постовой медсестре терапии и выяснил, кто из пациентов был госпитализирован в течение последнего часа. Оказалось, такой действительно был. Его поместили в четвертую палату. Медсестра протянула мне историю болезни, но я отказался ее брать, потому что нам с Этидзё нельзя знать диагноз заранее, иначе эта дуэль не будет иметь никакого смысла. Мы прошли в палату, представились больному, после чего я объяснил молодому мужчине, что мы помогаем дежурному врачу собирать анамнез. В каком-то смысле так оно и было. Когда будет выставлен диагноз, я введу его в историю и передам Куринайцукасе. Облегчим немного работу нашему загонявшемуся коллеге. «Условия таковы», — сказал Итидзё я. «У каждого из нас есть по 5 вопросов. Задаем их по очереди. На основании их каждый построит свой диагноз. Потом сверим его с предварительным, который выставил Куринай-сан». «А кто первый?» «Вы можете начать. Дам вам фору», — перебил Итидзё я. После чего мы подошли к пациенту. «Урабочи-сан!» — обратился мой оппонент к больному. «Перечислите, пожалуйста, с какими жалобами вы поступили в наше отделение». Первые 3 вопроса мы потратили на общий опрос. Выяснилось, что Урабочи оказался в терапии из-за острых болей в левом подреберье. Ранее ничем не болел, никогда не госпитализировался. Но после обильного жирного ужина был вынужден вызвать скорую помощь, поскольку боль в боку стала нестерпимой. «А как обстоят дела со стулом?» — поинтересовался я. «Дере по 5-6 раз в день», — сказал Урабочи. «Целые сутки просидел в туалете. Еще и кровь начала появляться в кале. Алая». «Задний проход при этом болит?» — спросил Итидзиорачи. «Под конец дня начало казаться, будто... Уж простите за такое уточнение, но у меня возникло ощущение, что в задницу мне попало битое стекло. Настолько режущая боль». «Рвота была?» — задал свой последний вопрос я. «Да, сначала с пищей, а потом начала выходить желчь», — сказал пациент. «А ранее проблемы с дефекацией были? Кровь появлялась?» — спросил Этидзё. «Да, у меня хронический геморрой», — ответил Урабочи. «Уже 5 как. Скорее всего, надорвал узлы из-за частых походов в туалет». Я поблагодарил пациента за разговор и провел Итидзё в ординаторскую. «Ну, здесь очевидно, Кацураги-сан», — улыбнулся он. «Даже не знаю, получится ли у нас обойти друг друга. Слишком уж простой диагноз». «Не спешите с выводами», — попросил я. «Возьмите лист бумаги и подробно распишите свой диагноз. Я сделаю то же самое. А потом сверимся с медицинской информационной системой». Для этого состязания я даже не стал использовать анализ. И так понятно, что я любого врача смогу уделать с помощью магии. Так неинтересно. Через 5 минут мы с коллегой раскрыли свои варианты. И они сильно отличались. На листе Итидзё был диагноз хронический панкреатит в стадии обострения, сопутствующая патология, хронический геморрой, в стадии обострения. Я же указал, что у пациента обострение холецистопанкреатита, а вместо геморроя указал анальную трещину. И как только мы сверили свои результаты с историей болезни, оказалось, что мой диагноз полностью совпал с тем, что указал Куринай-Цукаса. «Погодите!» — не верил своим глазам Итидзё. «Да как это возможно? Почему?» «Потому что его рвало желчью, и боль он описал не полностью. Он все время держался за правый бок, хотя говорил, что болит левый. Скорее всего, у пациента весь живот воспален из-за одновременного повреждения поджелудочной и желчного пузыря», — пояснил я. «Так, но как вы без осмотра определили, что у него анальная трещина? Никаких же намеков не было. Чистый геморрой». «Нет. Ощущение битого стекла в анальном проходе — очень свойственный симптом при анальной трещине», — сказал я, которая, кстати, образовалась по 2 причинам — геморрой и диарея. Скорее всего, он сильно натер себе слизистую бумагой. «Ничего не понимаю. Это же нелогично. Почему тогда этот пациент лежит в терапии? Он должен быть в хирургии!» — воскликнул Итидзиорачи. А никто и не говорил, что у нас будет терапевтический пациент. Скорее всего, хирургия забита, поэтому его временно положили к нам», — сказал я и хитро улыбнулся. «Добро пожаловать в клинику Ямамото Фарм, Итидзё-сан». Ответить Итидзё было нечего. А если он и хотел что-то сказать, я не дал ему такой возможности, поскольку был вынужден ответить на звонок Купера Уайта. «Кацураги-сан, у нас проблема. Мы не справляемся и, думаю, не справимся», — заявил он. «Я скоро буду. Что конкретно у вас случилось?» «У нас пациент, которого даже лекарской магией уже не спасти. Он сам этого еще не понимает, но, судя по симптомам, он скоро умрет», —